«Спасибо, что не убили», — прозвучал наконец бесстрастный голос. «Хотя, скорее всего, это не акт милосердия. Я бы поставил на допрос, но с вами ни в чем нельзя быть уверенным, Орочимару сама. Хаэм, ты так спокоен. С чего бы?» Повелитель змей непосредственно уселся на стул. «Кстати, о твоих глазах. Это какой-то новый вид додзюцу или что-то такое, а? Я о нескольких зрачках в твоей радужке. Что это?» Орочимару никуда не спешил, а потому решил поговорить, и вторгшиеся в его убежище Анбу в этом ему слабо мешали. «Последствия», — зевнул странный гость, демонстративно не отводя серые глаза с тремя черными точками на радужке, одну посередине обычного размерами и две по бокам чуть поменьше. «Эксперимент по исправлению моего зрения принес неожиданные плоды. Изначально в моих желаниях было создать для себя возможность не слепнуть от резкого света, но все вышло куда интереснее, ибо у меня появилась поликория. Также ночное зрение значительно обострилось, как и фокусировка на предметах, ну и, как ни странно, обзор чуть увеличился. И вправду интересно», — кивнул Орочимару. «И как же тебя зовут, юный ученый?» Последнее было сказано с легкой долей сарказма. «Я бы не стал себя так называть», — бесстрастно отозвался Абурами. «Мне больше нравится экспериментатор или потрошитель, а можно еще что-то невразумительное и не на этом языке. В общем, я Абурами Азему, Абурами, клан Жуководов. Поразительно, вас не так-то много осталось». Орочимару даже поднялся с места и принялся с новым интересом осматривать тело пленника. «Ты говорил об экспериментах, в чем же они заключаются? Вы знаете, что вы не очень интересный собеседник, Орочимару сама». Змеиный Саннин замер на месте и перевел слегка ошарашенный взгляд на наглого парня. «Задавать вопросы и не давать задать себе, плохой тон по-моему, но не мне учить вас. Ха-ха», — ненатурально усмехнулся змеиный повелитель. «Забавно. Ну и, что же ты хочешь узнать, и не думаешь ли, что я совру или просто проигнорирую? Ну, ваш дом, ваши правила, я тут гость», — ненатурально улыбнулся Абурами. «На самом деле вопросов у меня не так уж и много. Один из них состоит лишь в желании узнать, почему вы выглядите так молодо, а второй в том, как вы узнаете новые техники. Эксперименты, юный Абурами, во всем стоит винить эксперименты. Благодаря им я довольно живучий, благодаря им я остаюсь молод и жив, даже спустя много времени». Орочимару неспешно взял со специальной подставки скальпель. «А теперь, если ты не возражаешь, я хотел бы перейти к вскрытию. Из-за нелюдимости твоего клана в целом довольно сложно достать ваш геном, что уж говорить о ваших великолепных жуках, которых вы частенько меняете по своему усмотрению. Должен признать, меня очень удивили твои взрывные насекомые. Надеюсь, у тебя есть еще пара таких же интери». Змеиный Саннин не успел договорить, как почувствовал, что не может шевельнуться, без видимых усилий. Внимательный взгляд Орочимару дал ему понять, что его конечности и шею оплетают тонкие, серебряные нити, уходящие к потолку и стенам. Повелитель змей хмыкнул, видя, как его пленник пытается выдать на своем каменном лице какую-то сложную для него эмоцию. «Уж простите, Орочимару сама, я привык ставить опыты на себе сам, а не когда на мне их ставит». Саннин пришел к выводу, что молодой ниндзя пытался пошутить, а потому хмыкнул. «Забавно, откуда эти нити, скажешь?» «Да», — парень кивнул, насколько ему это позволяли кандалы на шее. «Даже будучи обездвиженным и практически лишенным чакры, я могу отдать 1-2 приказа своим насекомым, прежде чем наступит ужасающая слабость. После, достаточно дождаться, пока они займут позиции, а чакра слегка восстановится. Вот так вот мои стальные пауки просто устроили вам ловушку, пока вы отвлекались на скальпель и обвязали вас во многих доступных местах». «Хитро», — хмыкнул Орочимару, внимательно вглядываясь в нити, опоясавшиеся вокруг слегка приподнятой кисти с зажатым в ней скальпелем. «Хотя, знаешь, стальная нить не слишком внушает доверие. Многие ее могут легко порвать, но она довольно хорошо продается». Издал звук наподобие хмыка Азему. «А над чем вы сейчас ведете работу? И почему вы до сих пор пользуетесь инструментами наподобие скальпеля и прочего? Разве чакра и медицинскими техниками не проще?» «Ао», — протянул повелитель змей, слегка облизавшись. «Было время, когда я так же, как и ты, думал, что чакра везде поможет. В этом уто и ошибка, мой юный друг. Именно из-за этого в опытах возникают нежелательные последствия. Возможно, что скорее всего все твои успехи с жуками появились случайно, в ходе необъяснимой и произвольной реакции». «Да», — серьезно кивнул в ответ парень. «Я пришел к этому выводу лет в 13-12, но до конца не смог понять, правда ли это, или есть какой-то процент, который можно увеличить. Нет никакого процента, есть лишь вероятность, с которой тебя не убьет собственный эксперимент. Резко прервала Бурами Орочимару, но вмиг замер, прислушиваясь к чему-то и издав неопределенный звук, среднее между шипением и цоканьем, продолжил говорить. Печально, но нам пора прерваться, твои друзья из Анбу наконец нашли нужную дорогу, точнее нашли след из паутинки. Деревянно улыбнулся Абурами, демонстративно приподняв палец, на котором сидел небольшой паучок. Я и не думал, что нить для того, чтобы не заблудиться, спасет мне жизнь. Хитро, я был так увлечен, что даже не заметил. Издал легкий смешок змеиный повелитель. Но нам пора прощаться, у меня нет желания связываться с людьми из этой организации, неприятные воспоминания, знаешь ли. Рот Саннина широко раскрылся и из него словно змея вылез второй он, но уже свободный от оков нитей. Что ж, Азему-кун, я должен с тобой попрощаться, у меня не так много времени, а ведь надо еще удачные образцы с собой забрать. Саннин уже собирался уйти, как его остановил голос Абурами. Погодите, Орочимару сама, я слышал, в свое время вы были очень хороши в Хинге и после ваших экспериментов вы стали только лучше. Не могли бы вы показать? Хаэм, на секунду замер змеиный повелитель, но уже через миг на его месте с тихим звуком пуф, появилось облачко белого дыма, которое практически тут же развеялось и на его месте появилась девушка. Азему шумно сглотнул. Точеная, гибкая фигура, облаченная в одежду Саннина из бледной кожи, вызывала мурашки и довольно естественную реакцию молодого организма, а уж аристократичное лицо женщины лет 30 или даже меньше со странными узорами на глазах и хищным, всепожирающим взглядом заставили юного Абурами застыть в ступоре. Облик женщины растворился в белом дыме, оставляя лишь истинную внешность Саннина. Гадко ухмыльнувшись в раскрывшиеся от удивления глаза Азему, Орочимару не спеша скрылся за потайной дверью, отодвинув шкаф. Уже через пару минут в комнату ворвались люди в черно-серых одеждах и масках разных зверей. Коричневолосый мужчина в странной маске тут же бросился к закрепленному на столе Абурами и, разломав каменные кандалы, помог тому сесть на лежанке. «Азему! Азему! Черт возьми! Ты в порядке? Как ты себя чувствуешь?» Принялся трясти подопечного Тенза. А взгляд двух серых глаз переместился на капитана отряда, заставляя того вздрогнуть из-за неправильности в трех зрачках в каждом глазу, бесперебойно моргавших, в различной последовательности. «Капитан Тенза! Что? Что случилось? Я, кажется, влюбился. Примечание к части. Тяни-тяни!» Наткнулся я, значит, такой на картинку Орочитяны, в башке все переклинило. Сразу куча идей смели весь сюжет на эту главу, пришлось ее переписывать. Вот так-то, лазить по инету с пошленькими мыслишками в голове. Арт, с которого была списана внешность Фем Орочи, https://www.sinpuu.net/system/dragonfly-production/2017-05-26-64-dshs0vbkx6239 оригинал JPG. Глава 32. Специальный джонин. Колба, наполненная мутной, зеленой жижей, словно дожидаясь того, когда я начну сканировать ее содержимое медицинской чакрой, разлетелась на осколки, пробивая кожу и входя в плоть, так еще и проливая опытный образец прямо на копошащихся на столе муравьев, которые очень быстро принялись помирать, несмотря на все мои усилия. Плюнув на все это, я со вздохом упал на кресло, которое специально для такого случая притащил в подвал. Кикайчу быстро вытолкали осколки из ран, дальше мне оставалось лишь направить к поврежденным участкам медицинскую чакру. Не прошло и минуты, как царапины практически заросли, а дальше на них фокусироваться смысла не было. Взгляд с руки сам по себе скользнул сначала в сторону змеевика, по которому очень медленно текла прозрачная жидкость, после чего переместился на небольшой аквариум из особого, прочного стекла, в котором в данный момент Вельс боролся с упитанной крысой. Зрелище перемалываемого мандибулами грызуна навел меня на мысли, что в последнее время с моим многолапым питомцем творится что-то странное. Странное, в смысле того, что Вельс в последнее время стал очень бурно реагировать на любую чакру, направленную на него. Периодически у него стали появляться неконтролируемые увеличения размера, а уж о постоянно смене хитина и говорить не стоит. «Вельс, нам пора». Засунув руку в аквариум, я принял на ладонь вопросительно пискнувшие насекомые. «Хочу зайти к Цунаде и попросить небольшой отпуск». «Эмьиса», довольно-таки понятно произнесло насекомое. «Эксперименты подождут. Сначала надо разобраться с твоей вспышкой роста и наконец увидеть твой наибольший размер. Да и пара интересных книг в библиотеке клана натолкнула меня на мысли. Хрях, что ты скажешь о собственной норе, в которой сможешь поселиться во весь свой немаленький рост. Радостный писк насекомого был мне ответом. Ну, теперь дело только за разрешением от нашей милой Хокаге. Нет, сказала мне милая Хокаге, мало того, что ты всего лишь чунин, так ты еще и один из бойцов Анбу. Да и доложили мне о твоих словах в той пещере, куда собрался, колись. Разгневанная блондинка и без того не находящаяся в благотворном настроении налетела на меня, стоило мне только войти в комнату, где она в последнее время пропадала, обучая навязавшуюся ей в ученики Сакуру. А уж после моего вопроса, Цунади просто взорвалась и попыталась пробить мне череп кулаком, благо реакция не подвела и на моем месте оказался стол. Но в дальнейшем раздухарившуюся фурию не смог остановить даже диван, за которым я встал, отчего был очень скоро схвачен за плечи. Ну, я хотел побывать в одном месте, в паре сотен километров от города форта Бакузан. Сохранять бесстрастное лицо даже не надо было пытаться, за что я и благодарил Гены Абураме, иначе мало ли что со мной случилось. Бакузан, это довольно близко к стране рек. Что ты там хочешь сделать, Карие глаза словно два ножа впились в мое лицо. Уж не к своей ли ты возлюбленной собрался, если бы я мог любить? Бесстрастно ленивый тон вышел у меня сам собой, отчего Цунади немного опешила. В любом случае нет. Я изучил архивы в клановой библиотеке и нашел несколько карт с указаниями обитающих там насекомых. Вы не поверите, но в горах есть особый вид червей, которые мало того, что способны поглощать чакру, так еще и могут после этого создавать собственные материальные копии из веществ, которые синтезируют и вырабатывают с помощью чакры. У меня, конечно, был такой эксперимент, но там все закончилось на моменте зарастания раны. Правда, я думаю, что просто чакры. Хватит. Чуть ли не взвыла Цунади, схватившись за голову. Видимо, я все-таки слишком быстро тараторил. Тренировки, что сказать. Я не могу тебя опустить и точка. Только не с твоим рангом. Да и работников в последнее время не хватает. А почему бы ему не сдать экзамен на Джонина или Такубицу Джонина? Подала голос до этого тихо сидящая и греющая ушки Сакура. Это имеет смысл. Аккуратно попытался я направить Хокаге к этой же мысли, но из-за моего голоса получилось как всегда прямолинейно. ТЦ, в этом есть смысл. На пару секунд лицо Цунади приобрело задумчивый вид, но уже через пару других секунд на ее устах появилась улыбка, не предвещавшая ничего хорошего, в частности мне. А знаешь, Сакура-тян права. Ты сдашь тест на специального джонина. В какой специальности ты хорош? Выведение новых пород жуков, ответил не задумываясь. Ну не еет, довольно протянула блондинка и по спине у меня почему-то пробежали мурашки, таких специалистов у нас целый клан. Давай, либо решаешь, в какой области будешь специализироваться, или же ты остаешься в деревне и послушно выполняешь задания, которые я буду тебе давать. Ну и, вот так хитрая женщина, не ожидал от нее такой подлянки. Видимо, это из-за того, что я до сих пор воспринимаю ее, как просто агрессивную даму со скверным характером и выдающимися данными. КХМ. Видимо, двух походов в бордель на неделе маловато, нужно еще раз там оказаться. Между тем Цунади продолжала сверлить меня своими карими глазами, при этом слишком уж победно улыбаясь. Мысли как-то сами собой скакали между вариантами ответа, то хотелось ответить, что я хорош в тэцу, то наплести на свет моей меткости в метании железа. Но понимание того, что в первом случае меня скорее всего выставит против Майта Гая, а во втором заставит метать кунай на точности скорость, остудили горячую голову. И всех оставшихся вариантов на ум почему-то приходили только те моменты, когда я ловил людей в паучьей сети или механизм для метания ножей у меня в рукаве. Решено, использую эту отговорку. Ловушки. Что, прости? Цунади мигом потеряла весь свой победный настрой. Ловушки. Вновь ответил я ей и смачно зевнул. Да стоило поспать перед тем, как идти сюда. Я сдам название Такубицу Джонина, специализирующегося на ловушках. Ловушках, значит. Задумчивое лицо женщины вновь стало жестоким и самоуверенным. Кажется, она опять что-то задумала. О, вот и ее коронная улыбка. Ну что же, тогда у тебя день на подготовку. Завтра в полдень ты должен будешь предоставить все ловушки, которые сможешь соорудить за это время. Понятно, где мне их делать? На полигоне Анбу. Там сейчас не должно быть никого, все на заданиях да в патруле. Ясно. Тогда пойду выполнять задачу. Развернувшись, я не спеша отправился к одному из множества секретных проходов в тоннеле Анбу. Конечно, запомнить все ходы, тупички и повороты довольно сложно, особенно если работаешь в этой организации только месяц, Но все же я не простой шиноби. Жуки-сенсоры, расположенные около каждого из выходов и поддерживающие свое существование за счет тех крох чакры, что выходит из скрытых механизмов, помогают мне ориентироваться в пространстве. Разбудил меня легкий пинок в бок. Разлепив глаза и приподнявшись, я тут же натолкнулся на колоритную троицу людей. Ибики Марина, Анка Митараши и странного вида тип с руками обернутыми бинтами до кончиков пальцев, ожогом под правым глазом и с протектором селения Листа. Самое странное в этом мужчине было то, что взгляд то и дело соскальзывал с него куда-то в бок, будто само сознание не желало зацепиться за этого человека. Поддавшись порыву паранойи, я незаметно подсадил этому человеку жука-сенсора. Ибики-сан, Митараши-сан, а вас я не знаю, но все равно приветствую. Странный мужчина довольно хмыкнул, и мой взгляд и сознание все же смогли зацепиться за него. Наконец, сумев рассмотреть мужчину, я даже подивился тому, что такую необычную внешность мое сознание умудрялось игнорировать. Одетый в джонинский жилет и типичную темно-синюю куртку, скатанный на поясе и маской на лице, мешающей узнать его возраст, он знатно так выделялся даже на фоне эксцентричной внешности двух специальных джонинов, коими являются Анка и Ибики. «Неплохо», — хрипло произнес странный джонин. «Мало кто не принимает меня за всего лишь шутку сознания. Меня зовут Шиничи Каин. Я джонин, специалист в иллюзиях и ловушках. Сегодня я приму у тебя экзамен, вместе с этими двумя. Ты, как всегда, не слишком вежлив», — ядовито улыбнулась Анка, на что джонин лишь пожал плечами и улыбнулся одними лишь глазами. «В остальном же он прав, и давай уже начнем. Не хочется торчать здесь с этими типами. В кровати тебе нравится торчать именно с этим типом», — издевательски протянул Каин, отчего Митараши знатно засмущалась. «Неужели ты нашла себе кого-то получше? Заткнись уже. Ну, тогда прошу сюда». Зевнув, я указал на с виду пустой участок полигона, огороженный линией. «Все начинается с ловушки в стиле замаскированной ямы с кольями, только колья заменены кунаями. Оригинально, но пока слабо». Прервал меня Каин и, говоря все это, ткнул вытащенной катаной в тонкий слой земли, заставляя железки, крепящиеся там нитями и вылетавшими при малейшем их ослаблении, улететь к потолку. Следующее. Ао, какая неожиданность. Липовая взрыв печати странного вида жуки, предназначенные для взрывов, как необычно. Теперь я удивлен. Конечно, удивление мужчины было неподдельным, но вот если бы он еще в это время непонятным образом не скакал по полю боя, я бы в это еще поверил. И хорошо, что мое удивление еще притуплялось генами обоих кланов, к которым я еще принадлежу. С одной стороны, мне было лень дивиться этому, с другой, я понимал, что и такая сила возможна, так чего уж париться, и лучше понять, как она работает, а потом не попасться на нее. Даже панические сигналы, то и дело приходящие ко мне от паразитов в теле Шиничи, не выводили меня из состояния умиротворения и лени. Сложнее было специальным джонином, и если Анка еще как-то справлялась с этим, видимо, надивившись причудом своего любовника, то вот бедняга-дознаватель стоял с дергающимся глазом. Джонин тем временем уже раскурочил все мои ловушки, которые я так старательно клепал. С помощью своей странной техники, мужчина то и дело оказывался вне досягаемости кунаев, взрывов, сюрикенов, шипов и прочего. Да он даже умудрился обойти все вьетнамские капканы. Что уж говорить о моих бедных сетях, растянутых вокруг. Хм, неплохо, я даже немного удивлен. У тебя определенно есть стиль. Каин вмиг оказался около меня и задумчиво сузил глаза. Возможно, в книге Бинго очень скоро появится твое лицо с прозвищем в стиле паук или говнюк с ловушками. Ха-ха, ты не умеешь шутить в таких ситуациях. Фыркнула Анка, на что Каин лишь пожал плечами. Ну, в таком случае главное, чтобы не было прозвища в стиле промышляющий капканами. Посмеявшись незамысловатой шутке, Каин, улыбнувшись одними лишь глазами, посмотрел на свою спутницу. «Да, вы нашли друг друга», — не замедлила с колкостью женщина. «Ну не все же тебе около меня быть», — оставил за собой последнее слово джонин. «Что ж, Ибики-сан, будьте добры выдать добро этому парню, думаю, он заслужил звание специального джонина». Выдав распоряжение дознавателю, Каин в одно мгновение оказался возле Митараши Анка и, подхватив ее за талию, исчез уже с ней. «А, ладно», — подал голос Марина, все это время изображавший из себя статичный фон. «И зачем мы с Анка здесь были нужны? Он же сам все сделал. Мне вот интересно другое», — подал голос уже я. «Что я тут делал? Он же сам все ловушки разобрал и даже слова вставить не дал. Я чувствую себя униженным, может, обиженным, Скосил на меня взгляд дознаватель. Может, флегматично пожимаю плечами. Уйти сразу после получения нового звания у меня не вышло, ибо вся моя семья вновь непонятно каким образом узнала о том, что я теперь нечуненный ввалилась ко мне в дом без приглашения. И ладно, черт с этим, но в доме они оказались именно в тот момент, когда я с самым серьезным лицом впихивал саперскую лопатку в рюкзак, стараясь при этом не повредить ящики с пробирками и жуками. Дальнейшую сцену, состоявшую из 3 минут стояния с непонимающими лицами и 5 минутами истерики на тему «Куда ты собрался?» в исполнении моей матери, сестры и почему-то Тентин, я думаю, можно опустить. Дальнейшее времяпрепровождение можно описать как небольшой праздник. Отец вручил мне новую форму, назвав ее необязательной униформой джонинов и специалистов, состоящую из нового плаща песчаного цвета и матовых черных очков, с виду довольно прочных и удобных. Сестра подарила какие-то безделушки, а мама книгу, странного происхождения со знаком, очень похожим на «Стоянка запрещена». Шикамару всучил мне с самым ленивым лицом новую доску для игры в сёги. Чоуджи, не изменяя традиции, подогнал мне специальную партию чипсов с пока что самой острой приправой, а вот малышка Тентин всучила мне небольшие фуин-свитки на хранение в них оружия, при этом с возможностью атаковать с их же помощью. Как итог, в путь я выступил только на следующий день, и то в обед. Примечание к части. Да, Каин Шиничи — это персонаж другого фанфика по Наруто, который мне неплохо заходит по нескольким причинам, одна из которых состоит в том, что пишущий его парень такой же лентяй, как и я. В остальном все идет к освоению Азему призыва и прочих техник. Глава 33. 6 месяцев спустя. Мужчина в порванной, черной водолазке и серых, выцветших штанах сидел по-турецки в темном, каменном мешке, без единого луча света, проникавшего в помещение. Рядом с человеком лежали черные очки, а сам он, казалось бы, бесцельно смотрит в темную пустоту окружения. Если бы в этот момент в эту комнату кто-то подал свет, то можно было бы увидеть, как в странных глазах мужчины, сразу с 3 зрачками в каждом, один из которых, тот, что был ближе к вискам, сузился и походил на кошачий, средние, казалось, вообще никак не реагируют, а те, что ближе к носу, слегка светились голубым. «Хаем, стало лучше», — прозвучал безэмоциональный голос человека, и он потер подбородок. «Теперь я могу различать в полной темноте очертания камней размером с руку. Прогресс». Надев лежавшие до этого рядом очки, мужчина встал на ноги и не спеша подошел к одной из округлых стен. Но даже не замедлив шаг, человек спокойно взошел по стене и продолжил свой путь перпендикулярно стене, поднимаясь к потолку без каких-либо видимых усилий. «Хаем, здесь также стало лучше, тренировки дают свои плоды в контроле равновесия и управления чакрой», — снова бесстрастно изрек мужчина, уже идущий по потолку вниз головой. «Теперь физическая составляющая». Подойдя к небольшой выемке в потолке, будто чем-то прикрытой сверху, мужчина не спеша ее осмотрел, после чего замахнулся и нанес удар. Камень затрещал под кулаком, закрошился и в конце концов разлетелся на осколки. Человек выбрался из ямы, оказавшись в большом тоннеле, в котором могли встать друг другу на плечи 2 взрослых мужчин, и повел плечом. «Прогресс, однозначно», — изрек мужчина и отправился вперед. Мимо него то и дело проносились огромные насекомые, размером с 5-летнего ребенка, очень похожие на муравьев и совершенно игнорирующие инородное существо. Сам же человек шел и ворчал себе под нос что-то на тему: «Развелось мелкотни, старшего не приветствуют». Наконец странный человек оказался в более-менее освещенном помещении. Округлый потолок, из дырок в котором и лился слабый свет, был довольно высок, возможно размером с 20-метровое дерево, а по самому помещению могло спокойно гулять стадо слонов. Посреди зала, на самом слабо освещенном участке, свернулись клубком 2 огромные сороконожки. Первая отреагировала самая большая, навскидку достигавшая в лежачем состоянии 10 метров. Монструозные лапы впились в твердый камень пола, слегка покрошив его под собой, и повернули хитиновую тушу в сторону человека мордой. Огромные усики бойко помолотили по воздуху и щелкнули устрашающие мандибулы, прямо перед лицом даже не вздрогнувшего человека. Вторая многоножка, практически никак не отреагировав, лишь плотнее свернувшись на продолговатых камнях молочного цвета, каждый размером с человека. Самого человека теперь можно было легко рассмотреть. 2 метра роста, статное телосложение, хоть и разбавленное слабой худобой, черные, но в то же время словно слегка выцветшие волосы, были давно не стрижены и уж тем более не мыты. На флегматичном лице помимо новых с виду черных очков на лямке красовалась неухоженная щетина, уже начавшая переходить в неаккуратную бородку. Картину бездомного завершала и потрепанная, выцветшая одежда, перепачканная в грязи и, судя по бурым пятнам, крови. «Уходишь!» — громкий шипящий хрустящий звук из мандибул большей многоножки каким-то неведомым образом сложился в человеческие слова, в то время как насекомое осматривало человека. «Да, Хосьин, ты стать сильнее, а ты стал лучше разговаривать и еще чуть-чуть вырос», — бесстрастно изрек мужчина, на что сороконожка радостно пощелкала мандибулами. «Я бы с радостью остался здесь еще на месяц, но как-никак я тут торчу уже полгода, 6 месяцев, если ты не понял. Цунаде, наверное, места себе не находит, бедняжка, наверное, тонет в докладах. Гаха-гаха-гаха, та самка и вправду очень боится бумаги», — громогласно защелкал мандибулами многолапый гигант. «Но, Хосьин, что насчет той самки?» «Какой?» Бесстрастный мужчина прошагал мимо огромного монстра и, подойдя к небольшому рюкзаку около одной из стен, извлек оттуда свиток, который развернул на земле и который уже через миг взорвался белым дымом, проявляя поверх себя 2 аккуратных свертка одежды и еще один непонятного назначения. «Я знаком с несколькими особями женского пола. Я о той, шата носит им я Тентин». Монстр вновь легко извернулся мордой к человеку. «Она часто проявила к тебе интерес. Ход я и несут, не думаю, что это был интерес». Человек постарался изобразить на лице какую-то эмоцию, но бросил это дело и продолжил бриться острым, тонким лезвием. «Я бы назвал это дружеской поддержкой или приятельскими отношениями, может даже легкой симпатией, но никак не интересом и уж тем более не любовью. Я не говорил про любовь», — ехидно высказалось насекомое, но мужчина никак не отреагировал. Закончив бриться и стричься, мужчина даже помылся из фляги со странным узором, казалось, не имевшей конца своему содержимому, после чего, быстро обтеревшись, надел новую одежду. Черная водолазка с громоздким воротником, больше походившим на шарф, и темно-синие шаровары, примотанные ближе к телу бинтами в районе щиколоток, были первым слоем одежды мужчины, следом на него была накинута жилетка с 2 металлическими заклепками. Поверх всего этого был одет плащ песчаного цвета, с широкими рукавами, полностью скрывавшими руки и полами спускавшимися ниже колен. «Хм, удобно, видимо отец подобрал это в какой-то мере на вырост», — выдал свой комментарий преобразившийся человек, теперь больше похожий на юношу. «Что ж, Вильзи, мне пора. Береги мальков, свою самку и эти тоннели. Удачи». «Вы ничего не запхали?» — усмехнулась многоножка. «К примеру, свиток контракт, м?» Парень замер в проходе, обернулся и принялся водить головой по округе. «А, да точно, где он?» «Здесь». Одно из усиков не спеша поднесло к лицу человека объемный свиток красно-коричневой расцветки на лямке. «Теперь все. Ага, пока». Топорно махнул рукой человек и скрылся в одном из тоннелей. «Но это не тот тоннель», — тихо бросил Вильзевул, король сороконожек. «Идти по лесной дорожке, не спеша поглядывая по сторонам, наслаждаясь видами, запахами и звуками вокруг, конечно, хорошо, но намного приятнее, когда ты лежишь на повозке, на плаще, постеленном поверх соломы, и наблюдаешь все те же самые виды и явления, при этом абсолютно не тратя сил на перемещение. После 6 месяцев, проведенных в тоннелях в горах, хоть и наполненных разнообразными насекомыми, я чувствовал различия буквально кожей. Первый месяц, который я провел в горах, был у меня занят практически полностью тем, что я вместе с Вильзом копал тоннели и главный зал. Второй месяц я активно пытался разобраться с то и дело чешущимися глазами и буквально взбесившимися насекомыми. Как итог, к исследованиям оказалось, что в полых тоннелях, вырытых в горах, долгое время накапливающих в себе чакру, образовался настолько плотный фон, что маленькие насекомые не были способны нормально существовать в нем. Третий месяц прошел в активных тренировках и экспериментах, а когда я вылез, оказалось, что Вильзи умудрился захватить все колонии муравьев, и пока я был занят, активно улучшал их с помощью своей чакры, которую сам же и испускал. Как итог, под конец месяца у многолапчатого повелителя в подчинении оказались 2 матки размером с 2 взрослых людей каждая, позже получившие имена Леонтина и Альбина. Обе дамы раз в 3 дня откладывали по яйцу, позже выраставших до размеров 7-летнего ребенка. Четвертый месяц прошел весь в заботах, ибо Вильзу и мне внезапно пришло в голову завести гиганту королеву. В итоге месяц с лишним мы возились с улучшениями понравившихся Вильзевулу многоножек, некоторые из которых все же погибли в ходе тестов, мы все-таки смогли отобрать приемлемую самку. Вскоре появились и яйца, к сожалению, большая часть которых погибла, но не отчаявшаяся Византия, как мы решили назвать королеву, принялась заботиться о яйцах муравьев наравне со своими, как и того, уважение вылупившейся мелкотни к ней возросло многократно, превысив таковое ко мне. Пятый месяц выдался не самым насыщенным из всех, но вот его конец принес неожиданный сюрприз. Ошалело щелкающий мандибулами Вельс ворвался в мою лабораторию и вывалил передо мной объемный свиток, который двумя руками было сложновато обхватить. Самое неожиданное было то, что это оказался свиток призыва, соединенный с этим местом и всем родом Вельзевула, то есть его будущими детьми и муравьями, обитающими здесь, выращенными на его чакре. Шестой месяц был самым загруженным, во время него мне даже пришлось отказаться от исследований и экспериментов, надолго забыв лабораторию, о которой я только сейчас вспомнил. Черт, ну ладно, бывает, чего теперь переживать, деньги у меня есть, куплю новые инструменты и прочее. В общем, последний месяц в хитиновых катакомбах был полностью посвящен моим тренировкам. Физическое развитие, развитие скорости мышления, тренировки контроля, не стоит забывать и про мои глаза, в которых обнаружилось целых три режима ведения наблюдения, и, конечно, призыв. Последний оказался намного сложнее, чем я предполагал. В течение двух недель, каждое утро вплоть до обеда, я вылезал наружу, отходил от гор подальше и начинал тренировку. Поначалу было сложно. Дважды я призвал яйцо. Трижды передо мной оказывались личинки только недавно порабощенных вильзамос, обосновавших гнездо в полости между поверхностью и нижними этажами, за что, естественно, получал по шапке, но не страшно, зато столько материала для изучения было. Вскоре мне все же удалось призвать полноценного муравья, а потом и трех сразу. Дальше оставалось дело за малым – закрепить успех и призвать Вильза. Из размышлений меня вырвал голос старика на козлах, сообщивший, что дальше нам не по пути. Спрыгнув и попрощавшись, я не спеша зашагал в нужную мне сторону. Через минут 10 ходьбы по лесу я наконец почувствовал знакомые места, точнее это сделали кикайчу-сенсоры, почувствовавшие своих сородичей, обитающих в телах некоторых шиноби, но не суть. Вскоре показалась и стена вокруг деревни, а затем и сами ворота, ведущие внутрь. Прошагав мимо развалившихся в будке чуйнинов, я не спеша двинулся в сторону Хакаге. Нужно было доложить, иначе с шеи она не слезет, пока не придумает мне наказание. Коноха, как и всегда, была шумной, всюду сновали люди, кто-то с кем-то торговался, местами мелькали молодые шиноби, ибо более опытные предпочитали держаться в тени или перемещались по крышам, ну или, наконец, шуншинам. Остановившись, я почесал затылок. И правда, чего это я? Миг сосредоточения вместе с печатью концентрации перед глазами все начинает лететь с огромной скоростью. Цунади выдавала очередное задание команде Майта Гая, в последнее время именно они стали теми, кто лучше всего справлялся с полученными миссиями. Конечно, команда Куринай тоже была неплоха, но все они по большей части поисковики, и их приходится приписывать к разным группам, в то время как команда Гая была отлично сбалансирована. Ниджи, запоминай, значит так, вы должны будете. Но договорить Хакаге не было суждено. Послышался громкий звук трескающегося стекла, а уже через миг в помещение влетела тень, что обернулась в занавески, сорвала их с жерди и, прокатившись по полу, врезалась в стену напротив окна, после чего затихла. Все присутствующие, включая Шизуне, стоящий чуть в стороне, приготовились отражать неожиданную атаку, но ничего не происходило. Наконец комок зашевелился и, бухнув одной из частей по полу, попытался распутаться. Странно, я был уверен, что все рассчитал правильно. Видимо, что-то не так, но что? Послышался бесстрастный голос, а из наконец образовавшейся прорехи в коконе показалась голова. Ага, окно. А с каких оно пор тут? Разве оно там было? Неважно. Кажется, я там, где нужно. Наконец все увидели нарушителя. Высокий мужчина, одетый в песчаного цвета плащ, с черной лентой на глазах со вставленными в нее черными, круглыми стеклами. Через плечо прибывшего была перекинута сумка, а за спиной торчал внушительный свиток. Неаккуратно стриженные волосы торчали во все стороны. Флегматичное, узнаваемое лицо тут же привело всех в чувство. Азему. Громко огласили свои наблюдения присутствующие, а Тентин и вовсе бросилась на шею парня от переизбытка чувств. «Ау, я вынужден признать, что я польщен», — бесстрастно произнес Азему, приобняв девушку за плечи ладонями. «Но к чему такое бурное приветствие? Понявшая, в каком она сейчас положении, Тентин спешно отскочила от парня. Воцарилось недолгое, но до жути давящее, для девушки, молчание. Ситуацию спасла Цунаде. «Так ты вернулся? Что-то больно долго ты просидел в горах, и что это за свиток у тебя за спиной?» У женщины уже зрел план мести тому, из-за кого ей практически в одиночку пришлось разгребать огромные столбы документов, так теперь еще и придется ставить новое окно, тренировки, исследования и еще много чего. «Я вот даже имидж обновил», — не совсем в попад произнес парень. «А что? Ох, просто подумала, что ты устал, но вот вижу, что ты живее всех живых, а потому думаю, что ты не откажешься от задания». Блондинка гневно посмотрела на парня и сжала чашку в руке так, что по ней пошли трещины. «Ты ведь не откажешься? Вообще-то я хотел немного поспать». По чашке уже разбежалась целая вязь трещин, и остатки жалобно заскрипели. «Потому должен ответить отказом, мне нужно еще с дороги собраться и с родными». В лоб парня влетела чашка, со звоном разбившаяся. «Ау, ты пойдешь на задание вместе с группой Майта Гая. У вас будет две задачи». Мило улыбаясь на ошарашенные взгляды, проговорила женщина. «Первое. Поиск логова бандитов и всех путей отхода из него, а также разведка и дальнейшее уничтожение, ибо по слухам банда довольно большая. Вторая задача. Нужно будет защитить караван из страны железа. Правильно ли я думаю, что нам нужно отправляться в префектуру Кентани, после чего доставить груз в столицу?» Бесстрастно задал вопрос Азему, не спеша потирая покрасневший лоб. Силушки в хрупких руках пятой было немерено. «Да, разделитесь так, Тентин с Азему и Ниджисли. Кто выполняет какую задачу, решите сами. А разве Гай Синси не отправится с нами?» Эмоционально воскликнул Рокли. «Я отправила его на другое задание, с Какаши», — спокойно пояснила Цунаде. «У вас на сборы 3 часа, после чего вы должны отправиться. Свободны. Как всегда работать», — горестно вздохнул Азему. «Попытался, по крайней мере. Пойду поздороваюсь с семьей, пока есть время. До сбора». Сложив печать концентрации, нарушитель спокойствия исчез. «Тентин, останься на пару минут», — спокойно произнесла Цунаде в спину уходящей девушке, и стоило двери только закрыться, как Хокаге заговорила заговорческим шепотом. «Ну и, давай рассказывай, что это такое было?» «Примечание к части. Ну вот и новая глава, теперь меня пожирает еще и институт. Как будто своих проблем мало было, но да ладно, я все еще жив и все еще пишу, хоть и медленнее, даже медленнее обычного. Иллюстрации прилагаются. http://samlipru.ing/gyena-povelitel.xzhukov.index.html. Глава 34. Бой в лесу. «Азему, ты чего делаешь?» — сдержанно прошептала Тентин, стоящая за моей спиной. «Устанавливаю ловушки». Флегматично пожал я плечами. «А на что это похоже?» «Не знаю», — честно фыркнула юная кунайчи. «Но выглядишь ты очень глупо. Жаль, я думал перед тобой покрасоваться. Дальнейшее я как-то пропустил. Жуки-сенсоры прислали сигнал тревоги, а значит, кто-то непонятный и чужой вошел в радиус нашего сектора». Жестом указав разговорившейся девушке помолчать, отчего заработал испепеляющий взгляд в спину, от которого аж мурашки пробежали, сам мысленно потянулся к жукам по чакранитим. Под лопаткой неприятно закололо от ощущения, что вокруг так много слабых чакрасигналов, буквально наводнивших лес. К этому трюку я так и не привык, особенно же трудно его проворачивать, после того, как привык к плотности чакры в среде. Хотя, выводы можно сделать разные, напрашиваются в основном только два. Первый состоит в том, что это хорошо организованная и разросшаяся группа нункининов, а второй вывод, хоть и больше похож на правду, все равно вызывает вопросы, а состоит в том, что это просто бандиты, являющиеся потомками ниндзя, ну или попросту обычные люди, в которых чакры чуть больше минимума. А вот на самом краю восприятия фиксировались 3 довольно внушительных источников, тут же поспешивших в сторону небольшого подлеска, игнорируя мясо. Меня нетерпеливо подергали за рукав. Обернувшись, тут же натолкнулся на насупленную мордашку Тентин, так и кричащую: «Чего ты творишь, поганец? Ну истинно жена». Деревянно улыбнувшись куночи, я кивнул в сторону, откуда шли враги, и пояснил: «КХН, враги идут, человек 30, все слабее Генина, но чакрой скорее всего пользоваться не умеют, но сильнее среднестатистических людей, нужно их остановить». Тут же взвелась на месте кунайчи, быстро принявшаяся поднимать небольшие свитки, разложенные на подстилке. «Если они нападут на караван, есть шанс, что Ниджис ли кого-то из них могут пропустить, и те устроят еще одну засаду. Эсби Куганом то, попытался я вздернуть бровь, но та лишь слегка дернулась. Не в обиду тебе, но у парней силушки много, за себя они постоять смогут. Да знаю я это, горестно вздохнула девушка. Я изо всех сил стараюсь, но, ну просто не получается у меня, не способна я тренироваться даже во сне, как ли, не могу выцепить взглядом слабые места у врага, как Ниджи. Да я даже ловушки делаю на уровне школьной подготовки, в такие только сопливые генины попадутся. Ну-ну, зато ты разбираешься в фуиндзюцу, хоть и слегка лучше, чем остальные шиноби. Видя, как понуро опустились плечи девушки, да и сама она вперила взгляд в землю, я не смог удержаться и мягко погладил ее по голове. КХН, чеваню не развесила, кунайчиканаховская. Глупышка, у тебя преимущество перед теми, кто о тебе ничего не знает, ты их на неожиданном финте подловить можешь. Да и вообще, ладно, есть у меня дома несколько свитков, дам тебе изучить, не дело, чтобы мастерство пропадало, сам-то я в этом не силен. Малышка Тен заметно преобразилась, щечки залили, а сама она вся резко подобралась, не знаю, как дальше это описать, но полыхнула от нее такой уверенностью, что аж завидно стало. Быстро собравшись, кунайчи закинула рюкзак за спину, встала передо мной, чего-то ожидая. «Ты чего?» — только и выдавил я, прежде чем задорно заулыбавшаяся девушка сорвалась с места с криком. «Догоняй! Эх, где ж мои 17 лет?» Добраться до каравана было дело минутным, далеко эти красавцы от первоначальной точки своего маршрута не отошли, причина, наверное, в тех побитых парнях, сейчас старательно делающих вид, что работают, таская из угла в угол мешки, на тележке, да. Проводив Тентин до ее напарников, я развернулся и рывком скрылся в лесу. Нужно было решить эту проблему так, чтобы никто не пострадал. Конечно, врагов было меньше, чем я сказал малышке Тен, но все-таки лучше уж она будет с теми, кто хорошо знает ее стиль боя, а я пока займусь тем, что умею на уровне, ловушками. Сидя под маскировкой Кикайчу, я наблюдал за тройкой нункининов из Суны, нагло говоривших в голос на небольшой полянке и обсуждающих, как лучше всего налететь на караван. Во время того, как их сообщники начнут действо, или уже после того, как юные шиноби отобьются, а в том, что команда Гая отобьется, никто из тройки почему-то не сомневался. Вот и сидели эти трое, как у себя дома. Было, конечно, что-то еще в их разговорах, что заставляло задуматься, правда ненадолго. Потянув за нить, я активировал метательную ловушку. Кунай вылетела из кустов прямо напротив одного из нункининов. Железка, ясное дело, не попала, в конце концов каждый из шиноби был хоть и на уровне слабого чунина, но увернуться от куска металла, притом летящего со скоростью, с которой обычно такие штучки запускают генины, им было легче легкого. Совсем обленились, наставника вашего на вас нет, даже за окружением не следите, голодранцы. Промелькнули у меня мысли, даже окружение изредка не проверяйте, вот и поплатитесь за самоуверенность. По тревоге поднялась возня, нункинины рванули в стороны и лишь один атаковал обидчика, тут же попав в сплетение других ловушек. Натянув сразу три нити, я тут же услышал звон металла, противник изрядно потея отбивался от всех снарядов, вертясь на месте с завидной ловкостью. Долго смотреть за танцем я не стал, а лишь подгадав момент, натянул большим пальцем, последним неиспользованным до сих пор, стальную нить. Треньк паутины был отчетливо слышен на метров 5 от источника, а потому нункинин успел обернуться, тут же согнулся, захрипел и затрясся всем телом. Вместе с истеричным приступом кашля на землю начали падать капли крови. Товарищи раненого быстро примчались на неестественный хрип, тем более, что третий член команды не откликался на крики. Появившись рядом с хрипящим и корчившимся от боли соратников, эти горе-доктора не придумали ничего лучше, чем начать тянуть торчащую из груди пострадавшего железку. Хруст и еще больше хрипов, быстро перешедших в бульканье, раздались на эти действия, а тело спасаемого выгнулось дугой. В этот раз я испытывал новые способы умерщвления. Конечно, было противно использовать столь болезненные и отвратные, для нормального человеческого сознания, методы, я все же применил новую разработку метательного оружия. Сплошное лезвие, заканчивающееся на одном конце плоским срезом, а на другом острым наконечником, был по бокам заточен так, что создавалось несколько крюков, при попытке извлечения цеплявшихся за все вокруг. Вот и сейчас этот гарпун, вошедший в грудину жертвы, Под толчком несколько раз скрученной и хорошо натянутой паутины, при любой попытке вытащить себя тянул за собой и кость, которую скорее всего пробил насквозь, а также плоть. Наконец нервы сдали и у товарищей раненого, с рыком добив пострадавшего ударом в висок, один из нункининов зазирался по сторонам, пока его взгляд не привлекла паутина, сплетенная в небольшой канат. Тут кто-то специализирующийся на ловушках, резко выпалил бывший суновец и, подхватив под руку своего товарища, потащил его за собой. «Пошли, сообщим Кентаре, он решит, что делать, да». Хульк, выкрики, сообразившего, кто против них вышел, суновцы оборвались под конец фразу бульканьем неспроста. Нункинин наступил на натянутую между деревьями растяжку и из спрятанного, в дупле дерева, свитка в него влетело несколько сюрикенов. Один прошиб кадык на вылет, еще один вошел в плечо, два пролетели мимо, а еще два вошли в щеку и висок. Все это я отмечал краем сознания, как бы игнорируя только что совершенные убийства, дергая за нитки и пытаясь сделать так, чтобы убегающий куда-то на запад суновец, последние из тройки, не выжил. Получалось плохо, бегуном Нункинин оказался отменным и очень скоро скрылся из моего поля зрения. Выбравшись из своего укрытия, я не спеша собрал раскиданное тут и там железо, достал свиток из дупла, досмотал стальную паутину. Все эти действия я делал, стараясь не смотреть на трупы, один из которых до сих пор, изредка правда, конвульсивно дергался. Нет, совесть меня, как ни странно, не грызла, не было истерики или еще чего, была лишь холодность и собранность, все было так, будто меня не касается, ну умерли двое, ну и неважно же. Но осадок все же остался, было в какой-то степени неприятно, в остальном же, все как всегда. Вычистив все, что было в карманах Нункининов, а было там скудно, я отправился к каравану, да и ловушки, установленные на обочине, надо забрать. Надеюсь, у ребятишек все в порядке. У ребятишек все было в порядке, насколько могут быть в порядке трое шиноби на уровне чунинов, вышедшие против Джонина. Да, команде Гая давал по шапке Нункинин Джонин из Суны, притом этот шиноби имел довольно экзотический вид, но об этом потом. Поле боя было усеяно телами бандитов, посмевших напасть на караван, купцы спрятались за своими телегами, их охрана быстро перевязывалась, но в бой, по-видимому, не собиралась вступать, даже несмотря на то, что они не слишком-то и помятые, а значит, ребятки сражались только втроем и скорее всего измотались. Да, а вот тут уже был мой косяк, так сказать, врагов было явно больше, чем 30, хоть и не намного, но все же некоторые из них все еще стояли. Ладно, от основной проблемы, в виде трех чунинов, я избавился. Почему трех? Так вон третий, сбежавший, поломанной куклой в кустах валяется, шея и руки переломаны, в общем, вид не самый лучший, даже для трупа. Теперь к Джонину. Сам мужчина выглядел лет на 25, одетый в стандартные для суновцев кофту, сетчатую майку, штаны да шарф с полурубашкой, синяки под глазами и общая бледность намекали на не самое лучшее состояние врага, но с командой Гая он же справился. А уж если учитывать, что ног ниже колена у Джонина вообще не было, а заменявшие их шесть кукольных лапок были уж больно грубо отделаны, это уму непостижимо. Ладно, хватит думать, пора ребятушек спасать. Выскочив из кроны дерева, я метнул нож в Нункинина. Мужчина дернулся, а вместе с ним и одна из его ног, легко словившая на себя клинок. Два черных глаза хмуро уставились на меня, как бы оценивая, а уже через миг деревянные лапки выкинули своего владельца в мою сторону со внушительной скоростью. Кое-как увернувшись от пронесшейся над головой деревяшки, на пятке почему-то поблескивающей сталью, я широко ударил по ногам кукольника. Три конечности взмыли над землей, но суновец не упал, вместо этого только что бившая нога носком оттолкнулась от дерева, а все еще стоящие легко подняли тело, полностью выпрямившись. И тут-то пришлось кувыркаться уже мне. Сверху на меня обрушился град ударов, Нункинин намертво стал в удобную для атаки позицию и принялся атаковать только что выбитой тройкой ног. Лезвия были только на двух пятках, за что спасибо дизайну, видимо, это атакующие, а потому получил я ранений не так много, как мог. Наконец, совладав с собой, я схватил руками две ноги с лезвиями и получил по лбу третьей. В глазах на пару секунд потемнело, сразу же затошнило, а в голове будто набат зазвенел. Когда я все-таки пришел в себя, то был все еще в той же позиции, только вот мой противник теперь извернулся и оперся на землю всеми тремя небоевыми ногами, а третья боевая, секундами раньше бывшая вонзенной в дерево, как раз заносилась для удара. Тут я просто не имел права оплошать. Ноги толкнули нижнюю часть тела вверх, ноги пнули атакующую ногу и вывели суновца из равновесия, а сам я завертелся ужом на земле. Руки, все еще державшие ноги, дернулись с помощью них наверх, поднимая туловище. Одна из ног смачно влетела в живот Нункинина, а вторая переломила одну из ног в шарнире. Вражина попытался выровняться с помощью собственного тела, отчаянно замахав руками, но тут уже я практически поднялся по его ногам, схватил слегка нагнувшегося мужчину за одежду. Момент калейдоскопа картинок, и вот я швыряю через себя врага в сторону дерева, а сам на карачках ползу к спрятанной в листве ловушке. Уж не знаю, как там так извернулся мой противник и на каких он пилюлях сидит, но вот он уже атакует меня с перекошенным лицом и кунаем в одной руке, видимо из осторожности. Уперев руки за головой в землю и оттолкнувшись ногами, я на пару секунд встал на мостик, но вот уже делаю кувырок через голову прямо в кусты, по пути цепляя руками нити-активаторы. С ближайших деревьев на суновца посыпались сюрикены, от всех он не увернулся, но и смертельных ран не получил, а потому продолжил атаку. Нункинин словно берсерк викингов пер на пролом, не замечая ничего, лишь изредка защищаясь от летящих в него железяк, да не особо заботясь о ранах. Сам же я, уже вскочив на ноги, как и подобает честному мужу, махал ножом, отражая удары атакующих ног, довертелся словно многоножка на охоте. В какой-то момент мне наконец-то улыбнулась удача, и я, вовремя отпрыгнув чуть в сторону, заставил Нункинина попасть в ловушку мину. Взрывная печать бухнула негромко, видимо оказавшись бракованной, но вред противнику нанесла, что уж говорить о всякой металлической стружке, положенной сверху. Взрыв разорвал три ноги в щепки, а две повредил, одну заклинило, вторая же работала исправно. Суновец долго думать не стал, хоть и замерно пару секунд, а сразу провел какие-то манипуляции, и вот поломанные конечности просто отпали, а сам Нункинин принялся скакать в мою сторону на манер лягушки. Через минуту догонялок мне все же не повезло. Как назло взыграл склероз, и я, налетев на собственную мину-ловушку, получил мощный точек в грудь. Благослови бог того идиота, который создал эти печати, но и руки ему переломать не забудь. Нункинин был прыткий, а потому уже через секунду нависал надо мной. Миг, и его нога совершает что-то на манер балетного па, и мне приходится уворачиваться, а в следующий миг приходится блокировать удар второй ноги. Кунай суновца пролетает над головой, а он продолжает двигаться, как заведенный, с каждым ударом наседая все сильнее. Черные глаза мужчины блестят, бледное лицо перекошено в странно воинственной гримасе со скалом, а сам он, несмотря на тяжелое, хриплое дыхание, продолжает вертеться словно испанский танцор. Наконец и на моей улице наступил праздник, так сказать, враг оступился и замедлил свой танец, а у меня появился шанс атаковать. Пнув обоими ногами врага, я перекатился в сторону от очередного па и, наведя руки на суновца, натянул нити. Сюрикены изрядно порвали Нункинина, но сам он все так же словно не чувствовал боли. В пару движений, создав перед собой стену, я блокировал очередной прыжок суновца, а сам выпустил наружу насекомых. Кикайчу голодным роем устремились к врагу, за стеной послышалась возня, а я же просто отсиживался, лишь отслеживая происходящее с помощью связи. Мои насекомыши роем наседали на Нункинина, зажимая его в угол и с радостью поглощая его чакру. Сам же мужчина вертелся и крутился, как мог, только что торнадо не создавал, так старался отогнать от себя назойливых насекомых. Нункинин попытался скрыться в кустах, но не просто же я убегал в этом направлении. В конце концов, сразу же за парой веток он натолкнулся на стальную нить, от натяжения которой в его сторону устремились сюрикены. Железо, судя по хрипу, изрядно подпортило настроение суновца, а уж Кикайчу даже секунды на отдых не давали, и он не придумал ничего лучше, чем как сайгак отправиться в мою сторону. Ловко обогнув каменную стену, Нункинин предстал перед моей вытянутой рукой. Миг, и вот в его сторону устремляется десяток сюрикенов с сидящими на них жуками-бомбочками. Каждый жук, долетев до нужного места, по моему приказу взорвался, отправляя в стороны железные кусочки своего транспорта. Передо мной выросла тонкая, каменная стена, что тут же была снесена ударом ноги суновца, опять умудрившегося отделаться лишь небольшими порезами, да парой грамм железа в теле. Увернувшись от очередного удара ноги и перехватив кунай, брошенный в меня, да отправив его обратно, я наконец повредил Нункинину еще одну ногу. Суновец рухнул, но сражаться не переставал. Лежа на земле, Противник выудил из небольшого подсумка пару сюрикенов и метнул их в меня. Расстояние всего в метр сыграло свою роль, мне оставалось лишь закрыться, да принять железки на руки, надеюсь, там нету такого уж сильного яда. Суновец же полз в мою сторону с завидным упорством, помогая себе оставшейся ногой. Кикайчу, расшуганные взрывами, наконец добрались до Нункинина и принялись пировать. Второй раз смотреть на то, как медленно умирает обесчикренный человек, у меня желания не было, и мысленно вычленив в этой ватаге жука-бомбу, спрятанного там на всякий случай, я приказал ему забраться в ухо и тут же взорваться. Череп Нункинина наполовину разорвало, и изуродованное боем тело рухнуло безжизненной куском плоти, а Кикайчу снова спрятались в моем теле. Тяжело вздохнув, я начал поднимать, но тут же услышал громкие шаги и хруст веток, а через миг столкнулся с ошарашенными карими глазами, в которых быстро начинал расти страх. Аазему, КХН, черт. Примечание к части. Господа, я в последнее время очень занят, институт жрет мое время, а сам я еще участвую в литературном конкурсе и одновременно пытаюсь закончить свое произведение на рулейте, а потому у меня небольшая запара. Прошу простить, обещаю, что постараюсь выпускать главы раз или два в неделю. Глава 35. Вечер разговоров и сакэ. Ты себе представляешь, как я испугалась, Аазему? В который раз уже задала этот вопрос Тентин, взмахнув рукой с зажатой в ней чашей. Нет, но предположить могу. В который раз ответил девушке Абураме, флегматично отпивающая из стакана. Тентин, спокойней, все же не так плохо. Рокли, которому никто и чашки в руки не давал, вскочил на стол и, воздев кулак к небу, пафосно изрек. Сила юности горит в наших сердцах, мы не могли проиграть и не проиграли. Мы не должны бояться, значит, не будем бояться. Как-то глупо. Хором изрекли Абураме и Хьюга, но один из голосов был до жути неровным. А ну, молчать. Тоненько пропищала Кунайчи и, схватившись за бутылку с прозрачной жидкостью, обняла ее и грохнулась на небольшой диванчик. Не нужно меня учить, сама все знаю и лучше вас понимаю. Аазему тихо вздохнул. Теперь, по прошествию часа в небольшом питейном заведении, идея выбить страх из голов команды Гая с помощью алкоголя не казалась ему такой хорошей. Тентин и Ниджи, оказалось, пробовали саки впервые и тут же наклюкались, оказавшись под мухой. А вот ли на удивление никто не наливал, даже наоборот, отодвигали алкоголь от него подальше. Сам Аазему, в прошлой жизни имевший некий опыт с людьми, становящимися совершенно другими от алкоголя, ничего говорить не стал, а просто продолжил меланхолично отпивать из кружки. К сожалению, долго скрывать алкоголь от Рокли не получилось, и то ли Ниджи на веселе специально подсунул другу стакан под руку, то ли реально не углядел, но факт есть факт, шиноби наклюкался, и пробудился зеленый зверь Конохи.